Далее в нашем эфире вы услышите рассказ Орсона Скотта Карда «Жиртрест». Его начало прямо сейчас. Администратор удивилась, что он вернулся так быстро. «Мистер Барт, очень рада вас видеть», — сказала она. «Вы хотели сказать, что удивлены», — заметил Барт ракочущим голосом. Складки жира под его подбородком заходили ходуном. «Я очень рада». «Сколько времени прошло?» — спросил Барт. 3 года. Как летит время?» Девушка улыбнулась, но Барт не мог не заметить выражение ужаса и отвращения, промелькнувшего на ее лице при виде его огромной туши. На работе она каждый день видела толстяков, но Барт был особенным и знал об этом. Он гордился тем, что не похож на остальных. «Вот я и вернулся в Жиртрест», — смеясь произнес он. От смеха у него перехватило дыхание, он стал хватать ртом воздух, а девушка тем временем нажала на кнопку и сказала: «Мистер Барт вернулся». Он не стал утруждать себя поисками стула. Никакой стул его не выдержит. Поэтому он просто прислонился к стене. Стоять было нелегкой задачей, и он предпочитал ее упрощать. Однако в центр оздоровления доктора Андерсона он вернулся не из-за того, что страдал одышкой, и любое движение доводило его до изнеможения. Он и раньше был толстым. Ему скорее доставляло удовольствие ощущение собственной громоздкости, впечатление, которое он производил на окружающих, заставляя их расступаться. Он жалел слегка полных людей, кротышек, не умеющих с достоинством носить свой вес. Барт же, при его росте свыше 2 метров, имел способность толстеть поразительно, великолепно и восхитительно. В его распоряжении было 30 гардеробов, и он получал огромное удовольствие, переходя от одного к другому, по мере того, как росли его живот, бедра и ягодицы. Временами им казалось, что растолстей он еще немного, и он станет властвовать над всем, заполонит собой весь мир. А за обеденным столом он мог составить сильную конкуренцию самому Чингисхану. Значит, сюда его привела вовсе не тучность. Просто настал такой момент, когда тучность стала помехой для других его удовольствий. Девушка, с которой он провел прошлую ночь, старалась изо всех сил, но у него так ничего и не вышло. Верный знак, что настало время для обновления, перерождения и сокращения объемов. «Я человек, который любит удовольствие», — прохрипел он девушке-администратору, чье имя так и не потрудился запомнить. Она улыбнулась в ответ. «Мистер Андерсон будет здесь через минуту». «Смешно, не правда ли?» — заметил он. «Что такой человек, как я, способный исполнить любое из своих желаний, так и не может достичь полного удовлетворения». Он снова рассмеялся, хватая ртом воздух. «Почему мы с вами ни разу не переспали?» Она взглянула на него с неприкрытым раздражением. «Вы всегда задаете этот вопрос, мистер Барт, когда приезжаете, но, покидая нас, никогда не повторяете своего предложения». «И то правда. Когда он выходит из центра оздоровления доктора Андерсона, эта девушка уже не кажется ему такой привлекательной». Продолжение и окончание рассказа Орсона Скотта Карда «Жиртрест» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. Жиртрест. Продолжение и окончание. Вошел Андерсон. Безнадежно красивый, отвратительно сердечный. Взял в ладони пухлую руку Барта и с энтузиазмом сжал. «Один из лучших моих пациентов!» «Все как обычно», — сказал Барт. «Ну, разумеется», — ответил Андерсон. «Вот только цены поднялись». «Если когда-нибудь вам придется свернуть бизнес», — сказал Барт, следуя за Андерсоном в один из внутренних кабинетов, «непременно предупредите меня заранее. Я распускаю себя до такой степени только потому, что есть вы». «Вот как», — фыркнул Андерсон. «Нам никогда не придется свернуть бизнес». «Не сомневаюсь. Всю вашу клинику можно было бы содержать на деньги, что вы получаете от меня одного». «Вы же платите не только за услуги. Вы оплачиваете еще и конфиденциальность, или, скажем так, невмешательство властей». «Сколько этих ублюдков вам приходится подкупать?» «Немного, совсем немного. Еще и благодаря тому, что многие высокопоставленные чиновники тоже пользуются нашими услугами». «Не сомневаюсь. И к нам приходят не только те, кто страдает от лишнего веса. У нас есть пациенты с раком, с увечьями, просто очень старые. Вы бы удивились, узнав, кто именно прибегал к нашей помощи». Вряд ли Барт удивился бы. Кушетка для него уже была готова. Огромная и мягкая, установленная под таким углом, чтобы ему легко было с ней вставать. «На этот раз я чуть было не женился», — сказал Барт, чтобы поддержать разговор. Андерсон удивленно посмотрел на него. «Но все-таки не женились?» «Конечно, нет. Снова начал толстеть, и она это не потянула». «Вы ей рассказали?» «О том, что толстею, это и без того видно». «О нашей клинике, я имею в виду». «Что я, дурак?» Андерсон явно вздохнул с облегчением. «Нельзя допустить, чтобы среди молодых и тощих пошли про нас слухи». «Ну, вообще-то я, наверное, загляну к ней еще разок, после того, как отсюда выйду. Она такое со мной вытворяла, о чем многие женщины и помыслить не могут. А я чувствовал, что совсем выдохся». Андерсон натянул на голову Барта плотную резиновую шапочку. «Не забудьте про ключевую мысль», — напомнил он. Ключевая мысль. Сперва Барт получал огромное удовольствие, думая о том, что его память сохранится целиком. Ни единой частицы не будет утрачена. Теперь же ему стало скучно. Его прежняя радость по этому поводу показалась ему глупой, щенячьей. «А у вас есть секретное декодирующее кольцо капитана Аардварка?» «Стань первым на своей улице». Единственное, в чем Барт стал первым на своей улице, это в ранней половой зрелости. И еще первым на улице он набрал 150 килограммов веса. «Сколько раз я уже это проделывал», — думал он, чувствуя, как слегка покалывает кожу головы. 7 раз. Это 8-й. 8-й раз, а мое богатство все растет. Оно уже достигло того размера, когда может жить собственной жизнью. И так будет всегда», — размышлял он с удовольствием. Он всегда будет садиться за вечернюю трапезу, не мучаясь сомнениями, не ограничивая себя ни в чем. «Опасно набирать такой вес», — сказала как-то раз Линетта. «Может случиться сердечный приступ?» Барт же беспокоился лишь о геморрое и импотенции. Первая досадная неприятность, но второе делало жизнь невыносимой и вновь привело его в клинику Андерсона. «Ключевая мысль. О чем бы таком подумать? О Линетте. Как она стоит, обнаженная на краю утеса, вокруг бушует ветер. Она играет со смертью, и это восторгает его. Он почти хочет, чтобы она проиграла». Она презирала любые осторожности. Они стали для нее такими же путами, как одежда. Путами, которые следует сбросить. Однажды она уговорила его поиграть в пятнашки на стройке, и они в кромешной тьме бегали по строительным лесам и балкам, пока не пришла полиция и не выгнала их вон. Тогда Барт все еще был стройным после последнего посещения Андерсоном. Но сейчас он вспоминал вовсе не то, как Линетта бегала по стройке. Он думал о другой Линетте, хрупкой и прекрасной, стоящий на краю высокого утеса, где ветер того и гляди подхватит ее и разобьет о прибрежные скалы. «И даже в этом есть свое наслаждение», — размышлял Барт. «Наслаждение в том, чтобы насладиться заслуженным горем». Вдруг покалывание прекратилось. вернулся Андерсон. «Уже все?» – спросил Барт. «Мы усовершенствовали процесс». Андерсон аккуратно стянул с головы Барта резиновую шапочку и помог громоздкому толстяку подняться с кушетки. «Не могу понять, что в этом противозаконного», — заметил Барт. «Все так просто». «Что вы? Причины для запрета таких процедур существуют. Контроль за численностью населения и тому подобное. В этом есть ведь только бессмертие. Но главное, очень многие испытывают таким процедурам сильное отвращение. Им трудно с ними смириться. Вы человек редкого мужества». «Дело вовсе не в мужестве», — подумал Барт, — «а в удовольствии». Ему не терпелось увидеть результат собственными глазами, и долго ждать не пришлось. «Мистер Барт, познакомьтесь, это мистер Барт». У него чуть не разорвалось сердце при виде собственного тела, вновь молодого, сильного и красивого, такого, каким оно давно уже не бывало. В комнату ввели, несомненно, его самого, только с плоским твердым животом, крепкими, мускулистыми, но стройными бедрами, которые нигде не терлись друг от друга. В комнату, разумеется, его ввели обнаженным. Барт сам настоял на этом. Он попытался вспомнить, как все было в прошлый раз. Тогда он сам вошел сюда из испытательной комнаты и увидел перед собой невероятно толстого человека, который, как подсказала память, был им самим. Барту припомнилось, что это было двойным удовольствием. Любоваться на гору жира, в которую он сам себя превратил, в то же время сознавая, что сам он теперь обитает в другом, молодом и прекрасном теле. «Подойди», — сказал Барт, и его голос прозвучал эхом голоса, раздавшегося в прошлый раз, когда те же самые слова произнес другой Барт. И точно так же, как и тот другой Барт, он прикоснулся к обнаженному телу юного Барта, погладил великолепную гладкую кожу и обнял его. И молодой Барт тоже его обнял, потому что так уж заведено. Никто не любил Барта сильнее, чем сам Барт. Неважно, худой он или толстый, молодой или старый. Жизнь Барта была праздником, и собственный образ стал его самой большой ностальгией. «О чем я думал?» — спросил Барт. Юный Барт с улыбкой посмотрел ему в глаза. «О Линетте», — ответил он. «О том, как она стоит обнаженной на скале, где дует ветер. И еще о том, что она может упасть и погибнуть». «Ты вернешься к ней?» — жадно спросил Барт свою молодую ипостась. «Возможно. Или найду другую, похожую на нее». И Барт с восторгом заметил, что от одной только мысли об этом его юную ипостась охватило немалое возбуждение. «Годится», — сказал Барт. И Андерсон протянул ему на подпись кое-какие документы. Бумаги, которые никогда не попадут в суд, поскольку в них говорилось, что Барт дает согласие и является инициатором действия, расценивающегося любым судом в любом штате, наравне с убийством. «Значит, решено!» Андерсон отвернулся от жирного Барта и обратился к молодому. «Теперь вы, мистер Барт, и получаете возможность распоряжаться его состоянием и его жизнью. Ваша одежда в соседней комнате». «Я знаю, где моя одежда». Молодой Барт улыбнулся и вышел из комнаты пружинищей походкой. Теперь он быстро оденется и также быстро покинет центр оздоровления доктора Андерсона, едва взглянув на довольно-таки бесцветную девушку-администраторшу. И все же заметив ее задумчивый взгляд, устремленный вслед высокому, стройному и красивому человеку, который еще несколько минут назад лежал в хранилище, лишенный сознания и разума. Лежал в ожидании, когда же его наделят памятью и сознанием, и очередной толстяк уступит ему свое место. В комнате памяти Барт сидел на краю кушетки и смотрел на дверь. Внезапно он с удивлением осознал, что не имеет ни малейшего понятия, что будет дальше. «Здесь мои воспоминания кончаются», — сказал Барт Андерсону. «В договоре написано... Что там написано в договоре?» «Что вам предоставляется внимание и опека до конца дней». «Ах, да». «Договор просто чушь собачья», — произнес Андерсон с улыбкой. Барт удивленно посмотрел на него. «Что вы хотите этим сказать?» «Существует два варианта, Барт. Первый — игла в течение ближайших 15 минут. Или работа по найму». «О чем вы?» «Ну, ты ведь не думаешь, что мы будем тратить кучу денег, чтобы прокормить такую тушу, как ты?» У Барта внутри все оборвалось. Он вовсе не ожидал такого, хотя, честно говоря, вообще не задумывался о том, что будет дальше. Барт был не из тех людей, которые предчувствуют грядущее несчастье. В его жизни никогда не случалось несчастий. Какая игла? С цианидом, если уж тебе так хочется знать. Хотя, по-моему, лучше подвергнуть тебя вивисекции. У тебя есть еще много полезных органов, которые мы могли бы с толком использовать. Тело у тебя достаточно молодое. На твоих шейных железах и тазе можно было бы заработать огромную кучу денег. Но проблема в том, что добывать их надо у живого человека. О чем вы? О таком соглашении не говорилось. С тобой, приятель, у меня не было никакого соглашения, сказал Андерсон с улыбкой. У меня было соглашение с Бартом, а он только что отсюда вышел. Позовите его обратно, я требую... Барту абсолютно наплевать, что с тобой будет. И он знал, что это правда. Вы что-то говорили о работе? Говорил. Что за работа? Да всякое разное. Андерсон покачал головой. Какая именно? Какая подвернется. Каждый год нам поступает несколько заявок на труд, который должен быть выполнен живыми людьми, а добровольцев не находится. Никого нельзя заставить выполнять такое принудительно, даже преступника. А я? А ты будешь выполнять эти заявки. Во всяком случае, одну, потому что вряд ли получишь вторую. Как вы можете так со мной поступить? Я же человек! Андерсон покачал головой. По закону в мире существует лишь один человек по имени Барт. Это не ты. Ты просто номер и буква. Буква «З». Почему «З»? Потому, приятель, что ты мерзкий обжора. Даже самые первые наши пациенты еще не миновали буквы «Б». Андерсон ушел, и Барт остался один. Как же он раньше об этом не подумал? «Конечно, конечно!» — молча кричал он самому себе. «Разумеется, они не станут утруждаться, чтобы обеспечить тебе приятную жизнь!» Ему хотелось вырваться отсюда, убежать. Но ему тяжело было даже ходить, а бегать просто невозможно. И он сидел неподвижно. Тяжелый живот давил ему на ноги, которые он не мог плотно свести из-за складок жира. Он с трудом поднялся, но сумел сделать лишь несколько неуверенных шагов. Так сильно жир мешал передвигаться. И так было каждый раз, думал Барт. Каждый раз я выходил из этой комнаты молодым и стройным, оставляя здесь кого-то другого, и этот другой жил потом собственной жизнью, верно? У него сильно дрожали руки. Он попытался вспомнить, какое решение принимал раньше, но быстро понял, что решение ему принимать не придется. Есть тучные люди, которые ненавидят самих себя и предпочтут умереть ради того, чтобы в мире осталась их стройная копия. Барт не был таким. Он никогда не смог бы сознательно причинить себе боль. А уничтожить собственное «я», пусть противозаконное, пусть подпольное, о таком он и помыслить не мог. Хотя он сделался сейчас кем-то еще, он все равно остался прежним Бартом. Человек, завладевший его памятью, покинувший эту комнату несколько минут назад, не сумел лишить Барта его «я». Барт всего лишь создал копию своей личности. «Своими зеркалами они выкрали мою душу», — говорил он себе. «Я должен ее вернуть». «Андерсон!» — закричал он. «Андерсон, я сделал выбор!» Вошел к нему, разумеется, другой человек. Андерсона Барт никогда больше не увидит. Иначе слишком велик был бы соблазн его прикончить. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Зэ, принимайся за работу!» — прокричал старик с дальнего края поля. Барт еще несколько секунд постоял, опираясь на мотыгу, потом вновь начал выдергивать сорняки из картофельной борозды. Руки его давно покрылись жесткими мозолями от деревянной ручки мотыги. Мышцы научились выполнять работу рефлекторно. Барту даже не приходилось ими повелевать. Но от этого труд не стал легче. Когда он понял, что его заставляют заботиться о картофеле, он недоуменно спросил: «В этом и будет заключаться моя работа? Только и всего?» В ответ он услышал смех. «Это только начало», — сказали ему, — «чтобы привести тебя в форму». А теперь, отработав 2 года на картофельном поле, он начал сомневаться, что когда-нибудь его отсюда заберут. Он думал, что до конца своих дней не покинет этого поля. Он знал, что старик пристально наблюдает за ним, и взгляд этого человека обжигал сильнее солнечных лучей. Если Барт отдыхал слишком часто или слишком долго, старик подходил с кнутом и наносил жестокий удар, просекавший до крови, до самых печенок. Барт опять врылся в землю, стараясь выдернуть упрямый сорняк, корни которого вцепились в почву мертвой хваткой. «Ну давай, вылезай!» – бормотал Барт. Он думал, что у него уже не осталось сил, чтобы посильнее ударить мотыгой, но следующий удар получился удачным. Корень оторвался, и Барта хорошенько тряхнуло. Он был голым, загоревшим на солнце почти до черноты. Его кожа свисала огромными складками, как напоминание о громоздкой туше, которой он некогда был. Под растянутой кожей, однако, скрывались крепкие твердые мускулы. Они могли бы доставить ему удовольствие, ведь каждая мышца была заработана тяжким трудом и ударами бича, но удовольствия он не ощущал. Слишком велика оказалась цена. «Я покончу с собой», — все чаще и чаще повторял он, когда его руки начинали дрожать от изнеможения. «Покончу с собой, чтобы ни тело, ни душа моя им не достались». Но он никогда не смог бы такого сделать. Даже теперь Барт был не в состоянии поставить точку. Ферму, на которой он работал, не окружала ограда, но когда однажды он попытался сбежать, он шел целых 3 дня, так и не увидев человеческого жилья. Лишь кое-где среди пустоши, меж скудных пучков травы, виднелись следы колес джипа. Потом его нашли и вернули ослабевшего и отчаявшегося и заставили закончить дневную норму, прежде чем позволили отдохнуть. И старик не поскупился на удары кнутом. Он бил от всей души, с искренним удовольствием садиста или человека, испытывающего к Барту глубокую личную ненависть. «Но почему он меня ненавидит?» – недоумевал Барт. «Я ведь его не знаю». В конце концов он решил, что все дело в полноте. Он такой большой и мягкий, а старик жилистый и ужасно худой, почти истощенный, с лицом обожженным после долгих лет пребывания на солнце. Но и со временем ненависть старика не угасла, хотя жир Барта плавился и таял от пота и солнечного жара на картофельном поле. Резкий удар, звук опустившегося на спину кожаного хлыста, невыносимая боль, пронзившая до самых костей. Слишком долго отдыхал, и старик это заметил. Старик не сказал ни слова, просто снова поднял кнут, готовясь нанести еще один удар. Барт выдернул из земли мотыгу, чтобы вернуться к работе. И вновь ему пришло в голову, как приходило уже 1000 раз, что мотыга – оружие не хуже кнута, и ею можно было бы нанести неплохой удар. Но, как и прежде, Барт посмотрел старику в глаза и не смог этого сделать. Хотя не понимал, что именно он видит в глазах старика. Он не мог ударить, мог только терпеть. Кнут не опустился. Барт и старик просто смотрели друг на друга. Солнце жгло кровоточащую рану на спине. Вокруг вились мухи. Барт не давал себе труда отмахиваться. Наконец старик нарушил молчание. «Зе!» – проговорил он. Барт ничего не ответил, а просто ждал. «За тобой пришли!» – сказал старик. «Первая работа!» «Первая работа!» Барт не сразу понял, что это значит, потом сообразил. Больше не будет картофельного поля. Не будет жары. Не будет старика с кнутом. Не будет одиночества или, по крайней мере, скуки. «Слава Богу!» – произнес Барт. В горле его пересохло. «Иди помойся!» – велел старик. Барт отнес мотыгу в сарай. Он не мог забыть, какой тяжелой она показалась ему, когда он только что сюда попал. В тот день, спустя 10 минут работы на солнцепеке, он упал в обморок. Его привели в чувство прямо на поле, и старик приказал: «Отнеси мотыгу на место». И он понес в сарай тяжелую, неподъемную мотыгу, чувствуя себя Христом, несущим крест ради всего человечества. Вскоре люди, которые его сюда привезли, уехали, и они со стариком остались вдвоем. Ритуал с мотыгой всегда оставался неизменным. Они вместе шли к сараю. Старик осторожно забирал у Барта мотыгу и запирал сарай на ключ, чтобы Барт не мог ночью достать ее и убить своего мучителя. Они отправились в дом, где Барт помылся, несмотря на боль, а старик смазал его спину обжигающим дезинфицирующим средством. Барт давно перестал мечтать об обезболивающем. Обезболивание не входило в расчеты старика. Чистая одежда, Несколько минут ожидания. А потом вертолет. Из него появился молодой, энергичный и деловой человек, незнакомый Барту, но в принципе очень даже знакомый, как собирательный образ всех молодых, энергичных, деловых мужчин и женщин, с которыми он раньше общался. Молодой человек подошел и спросил без улыбки: «Зе?» Барт кивнул. Другого имени они не признавали. «Для тебя есть работа». «Какая работа?» — спросил Барт. Молодой человек не ответил. Старик за его спиной прошептал: «Они скоро тебе расскажут, Зе. И тогда ты захочешь вернуться сюда. Когда тебе расскажут, ты будешь молиться, чтобы тебя вернули на картофельное поле». Но Барт ему не поверил. За 2 года, проведенные здесь, он не знал ни единой светлой минуты. Еда была отвратительной, ее вечно не хватало. Женщин не было, а чтобы развлекать себя самому, он чересчур уставал. Он знал только боль, тяжкий труд и одиночество, и все это было невыносимо. Он не мог представить себе ничего хуже. «И все же, какую бы работу тебе ни поручили, — произнес старик, — она будет лучше, чем моя». Барт хотел спросить, в чем же состояла его работа, но, судя по голосу старика, тот не собирался продолжать беседу, а их отношения не располагали к бесцеремонным вопросам. Поэтому они стояли молча, пока молодой человек помогал кому-то выйти из вертолета. То был абсолютно голый, невероятно толстый мужчина, белый, как сырая картофелина. Вид у него был ошеломленный. «Привет, И!» — сказал старик. «Меня зовут Барт!» — раздраженно ответил толстяк. Старик с силой ударил его по лицу, так что нежная кожа на губе треснула и потекла кровь. «И!» — сказал старик. «Тебя зовут И!» Толстяк жалобно закивал, но Барт Зе не чувствовал к нему жалости. На этот раз прошло всего 2 года. Каких-то 2 года, и он снова дошел до такого состояния. Барт смутно вспомнил, как гордился тем, в какую груду мяса себя превратил. Но теперь он испытывал лишь презрение. Ему хотелось подойти к толстяку и проорать ему в лицо: «Зачем ты это сделал? Почему ты снова сотворил с собой такое?» Это ничего не изменит. Для И, как и для Зе, все было впервые. То было лишь самое первое предательство, и он не помнил других. Барт наблюдал, как старик вложил мотыгу в руки толстяка и повел его через поле. Из вертолета вышли еще 2 молодых людей. Барт знал, чем они будут заниматься. Несколько дней они будут помогать старику, пока И окончательно не смирится, не поймет, что сопротивляться бесполезно. Но Барт не стал смотреть на повторение мучений, какие он испытал 2 года назад. Молодой человек, который первым вышел из вертолета, пропустил его вперед, посадил у окна, а сам сел рядом. Летчик завел двигатели, вертолет стал подниматься. «Вот ублюдок», — сказал Барт, увидев в иллюминатор, как старик жестоко ударил И по лицу. Молодой человек крякнул и рассказал Барту, какая работа его ожидает. Барт приник к иллюминатору. Глядя вниз, он чувствовал, как жизнь уходит от него так же неумолимо, как уходит земля. «Я не могу этого сделать». «Есть варианты и похуже», — заметил молодой человек. Барт не поверил. «Если я выживу», — сказал он, — «если только я выживу, я хочу вернуться сюда». «Что, так понравилось?» «Чтобы его убить». Молодой человек безучастно взглянул на него. «Старика», — пояснил Барт, в то же время сознавая, что молодой человек не способен что-либо понять. Он снова стал смотреть в иллюминатор. Старик казался совсем маленьким рядом с огромной глыбой белого мяса, и Барта охватило неодолимое отвращение к И. А еще невыносимое отчаяние при мысли о том, что ничего не изменится. Его воплощения снова и снова будут проходить один и тот же отвратительный путь. Где-то сейчас развлекается тот, кому предназначено стать К. Танцует, играет в поло, соблазняет, предается извращенным наслаждениям с каждой женщиной, с каждым мальчиком, бог знает, может, даже с каждой овцой, попадающейся на пути. Человек, который когда-то станет К, сейчас обедает. И ссутулился, неуклюже пытаясь совладать с мотыгой. Вот он потерял равновесие и шлепнулся прямо в грязь, скорчившись от боли. Старик поднял кнут. Вертолет развернулся. В поле зрения Барта осталось только небо. Он не видел, как опустился кнут, но живо представил себе эту картину. Представил с удовольствием. Он жаждал ощутить тяжелые кнутовища в собственной руке. «Ударь его еще раз!» – беззвучно взывал он. «Ударь за меня!» И мысленно поднимал и тяжело опускал кнут добрую дюжину раз. «О чем ты думаешь?» – спросил молодой человек и улыбнулся, будто распробовав соль какой-то очень смешной шутки. «Я думаю», – ответил Барт, – «что старик не может ненавидеть его так сильно, как ненавижу я». В этом и заключалась соль. Молодой человек буйно расхохотался. Барт не понял, в чем суть шутки, но что-то подсказывало ему, что смеются над ним. Ему захотелось ударить насмешника, но он не решился. Наконец, молодой человек то ли заметил, как Барт выпрямился, то ли просто захотел объяснить, в чем дело. Он перестал хохотать, но продолжал улыбаться. И эта улыбка задевала Барта сильнее, нежели недавнее бурное веселье. «Ты что, не понимаешь?» – спросил молодой человек. «Разве ты не видишь, кто этот старик?» Барт не понимал. «А что, по-твоему, мы сделали с А?» И он снова рассмеялся. «Есть варианты и похуже», – вспомнил вдруг Барт. «А самым худшим был именно этот. Изо дня в день, из месяца в месяц присматривать за отвратительным животным, которое, как ни крути, и есть ты сам». Шрам на его спине кровоточил, и высыхающая кровь приклеилась к спинке кресла. Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Жиртрест», в переводе с английского «Любови Шведовой».